Глава 15. В предсказаниях, касающихся неприятностей, он промахивался редко. Это Курт знал и до сей ночи. А потому донесшиеся уже через несколько минут удары в дверь черного хода воспринял как нечто, само собой разумеющееся. «Ну, погнали!» Выдохнул Ван Ален, снимая ставню с одной из бойниц, и в лицо ему устремился морозный поток. «Эй, а метель стихает!» Отметил он с напускным весельем, перейдя ко второму проему. «Ветер все тот же, а снега поубавилось. Видно хреново, но все же лучше, чем вчерашней ночью. Любопытно, чьи именно молитвы помогли?» «Не отвлекаться!» Скомандовал Курт, когда при очередном, особенно оглушительном ударе, присутствующие обернулись в сторону кухни, напрягшись и побледнев. «Вторую дверь исключаем из внимания, сквозь нее не пробиться, по крайней мере в ближайшие несколько часов». «Думаю, и они это поймут», — согласился фон Зайденберг. «Сделают несколько попыток, осознают, что внутри теперь укрепление, и перенесут все внимание на главный вход». «А вот и они!» С мрачным удовлетворением отметил охотник, отступив в сторону от бойницы, и, смотревшись в темноту, окликнул. «Молот, ведьм! Думаю, тебе стоит на это посмотреть!» «Что там?» Опасливо уточнил трактирщик. Курт отмахнулся, молча повелев не лезть, и сбежал по лестнице к бойницам, также прижавшись к стене и выглянув наружу. Метель и вправду стихала. Вихрь по-прежнему носился вокруг, взвивая снежинки круговоротами. Но и сама буря утратила значительную часть своей силы. Да и снег не валил такой непроницаемой стеной, как прежде. Просто ветер подхватывал сухую морозную крупу с вершин сугробов, вздымая ее в стылый воздух. Две бойницы бросали в ночь узкие светлые пятна, не озаряя подступов, и видно было немногим лучше, чем прежде. Идея вывесить наружу фонарь, высказанная фон Зайденбергом, была отринута как бессмысленная. Нападающие разнесли бы его на куски первым делом, и высота, если судить по произошедшему с Вольфом, не имела бы значения. Мрак по-прежнему окружал трактир со всех сторон, однако сегодня Курт сумел распознать в отдалении те самые темные силуэты, похожие на отощалых за зиму хозяев леса. «Предположи, что это за штука?» — предложил Ван Ален. Он молча передернул плечами. Оборотни не приближались вплотную к двери, мялись в стороне, перерыкиваясь, перетаптываясь, словно пытаясь выстроиться в какое-то задуманное подобие порядка. И кроме четко видимого колоссального бревна в лапах двоих, во тьме различалось нечто прямоугольное, похожее на погубленную столешницу у задней двери трактира. «Больше всего...» — ответил Курт, когда огромные тела сдвинулись, наконец, чуть ближе. «Это напоминает створу ворот конюшни». И не испытаю ни малейшего удивления, если это она и окажется. «Что там такое?» Снова окликнул снизу трактирщик, и он пояснил, не оборачиваясь. «Не только мы подготовились. На сей раз они соорудили таран по всем правилам, с щитом, закрывающим от ударов сверху. Римская мать ее черепаха в исполнении вервольфов!» Покривился Ван Ален. «Жаль, видимость такая паршивая. Подобное зрелище, думаю, еще раз повидать не случится. А папаша, заметь, снова сидит в сторонке и не высовывается». «Это логично. От него тут толку мало. Хочу обратить внимание на другое. Стая, судя по всему, покоряется ему беспрекословно. Если уж после вчерашнего они согласились снова лезть под огонь». Любопытно бы узнать, какие причины имеет под собою такое послушание. Важен ли и им будущий преемник так же, как ему? А стало быть, нужен ли таким существам вожак вообще? и дает ли какие-то преимущества. Или сие явление не типовое, и лишь наш приятель сумел взять своих сородичей в такие ежовые рукавицы. «Сдается мне, если тебя изловит свирепый малефик-людоед и начнет подрумянивать на сковороде, ты станешь интересоваться у него, по какой причине он избрал именно тот, а не иной рецепт». Буркнул охотник и, умолкнув, замер, вслушиваясь. «Оставили заднюю дверь в покое!» Вместо него сообщил Бруно, явившийся из недр коридора второго этажа. Тот удовлетворенно кивнул. «Отлично. Стало быть, теперь вся эта братья соберется здесь». «Но не могут же они не понимать, что мы готовим им отпор?» С опаской поинтересовался Альфред Велли. «Неужто станут подставляться снова? Положим, те твари невеликого ума, но вожак...» «А кто сказал, что он гений?» Передернул плечами Ван Ален, наблюдая за тем, как из темноты выдвигается вторая группа, та, что отступилась от двери черного хода. «Может, нам повезло, и он идиот?» «Он не знает, что теперь мы лучше вооружены, а кроме того, у него нет выбора. Точнее, есть». Сам себя поправил Курт. «Плюнуть на все, развернуться и уйти». Но этот вариант он, судя по всему, не рассматривает, что меня, правду сказать, особенно не удивляет. Вижу лишь зримое подтверждение услышанного мною. За свое потомство ликантропы готовы на все. «Кстати, о потомстве», — заметил Карл Штефан многозначительно. «Зверь, быть может, с нами говорить сейчас и не в состоянии, но понимать-то он понимает, что творится вокруг него». «Пригрозить ему, что пустим его обожаемого наследника под нож? Без обид, парень!» — оговорился он, обратившись к хмурому Хагнеру. «Не восприми как личное». «Какие обиды!» — согласился тот сухо. «И чего ты собрался потребовать?» — уточнил Курт. «Чтобы он в самом деле ушел? Чтобы отозвал стаю? Чтобы дал нам уйти?» «Ты всерьез полагаешь, что он исполнит хоть одно из твоих требований?» «Нет, но...» «Тогда умолкни и не лезь с пустыми идеями». «Почему ты не стреляешь сейчас?» Нервно теребя подол платья, спросила Мария Дишер. «Ведь ты их видишь и недалеко. Почему не стреляешь в них?» «Слишком сильный ветер», — отозвался Ван Ален с неудовольствием. «А лук — дерьмо! Не дотянет! Видел?» — уточнил охотник, понизив голос, и Курт молча кивнул. Уже привыкшие к темноте глаза уловили другой силуэт, на миг возникший из чуть утихшей метели подле высоких теней. Очередной порыв ветра заглушил звуки, однако и без того было ясно, что происходит. «Принял доклад», — констатировал Курт. «Похоже, они и в самом деле способны как-то изъясняться». «Начали!» Оборвал охотник, и он умолк, видя уже и сам, как тронулась вперед первая группа осаждающих. «Бруно!» — позвал Курт, не оборачиваясь. «К делу!» Они двигались нескладно и неслаженно, утопая по колено в снегу, и невиданные звери с бревном в лапах, коих прикрывали их сородичи, несущие над головами деревянный щит, смотрелись бы потешно в иных обстоятельствах. Вторая группа, что прежде пыталась одолеть запасную дверь, мялась в стороне, и за их спинами порою можно было увидеть выступающую на мгновение из темноты тушу исполинского древнего волка. Помощник, поднявшись на галерею, осторожно поставил на пол подле бойниц два горшка с маслом, приняв от сосредоточенного, насупленного торговца еще два и установив рядом. Карл Штефан, уже бледный от испуга как смерть, переминался в двух шагах позади, держа наготове сооруженные днем короткие факелы и избегая смотреть наружу. И когда Бруно забрал их, кивком головы велев обоим убраться, исполнил указание с видимым облегчением. «Не спеши, дай подойти!» порекомендовал охотник, понизив голос, будто боясь, что существа внизу могут услышать его. Курт отмахнулся. «Знаю, не психуй». Последние звуки его слов потонули в грохоте дерева. Мария взвизгнула. Карл Штефан грязно и пронзительно ругнулся, попятившись от содрогнувшейся двери. «Чего же вы ждете?» выкрикнул трактирщик, перекрывая звуки тарана. Иван Ален раздраженно бросил, не оборачиваясь. «Твои команды, наверное?» «Готов?» — уточнил Курт, и, увидев молчаливый кивок помощника, поднял с пола два наполненных маслом вместилища. Целиться на этот раз было намного легче. Поредевшая снежная взвесь уже не застила так глаза, ветер дул мимо бойниц, да и попасть в огромный прямоугольник прямо под проемами было куда проще, нежели в невидимые во мраке темные тела. В прикрывавших нападающих щит оба сосуда ударили почти разом, разлетевшись в куски, и пламя упавших следом факелов разлилось по промаслившейся древесине огненными ручьями. Снизу донесся отчаянный рык. Удары в дверь на несколько мгновений стихли. Под горящим кровом обозначилось видимое смятение, однако отступление не произошло. Из-за пределов видимости докатился неопределимый словами звук. Ни то рычание, ни то вой. И таран вновь заколотил в доски, кажется, с еще большим усердием. «Невероятно!» Зло выговорил Ван Ален, накладывая стрелу, и, щурясь, всмотрелся в рассеченную пламенем темноту. «Эти твари боятся огня панически. Что же этот гад сумел с ними сделать, что не воют со страху, но повинуются?» «Сейчас они узнают, что у нас есть стрелковое оружие, не лупи наугад», — предупредил Курт, и охотник отмахнулся одним плечом. «Не каркай под руку!» Бойницы поднимались прямо над дверью, и из-под горящего щита были видны лишь ноги одного из оборотней, почти по колено в снегу. Ван Ален прицелился, помедлил, не дотянув тетиву до конца, и, подумав, приподнял лук чуть выше. «Да стреляйте же!» — подстегнул торговец снизу, и охотник, не оборачиваясь, угрожающе пообещал. «Я сейчас кое-куда выстрелю, Феликс, если не заткнешься!» Согнувшаяся древко жалобно скрипнула, и на миг Курт всерьез испугался того, что пересохшее дерево, невзирая на все ухищрения, впрямь не выдержит нагрузки. Тетива звонко ударила в полосу кожи, защищавшую сустав. Стрела врезалась в колено оборотня, и ледяной воздух, пропитанный снегом, пронзил истошный рев, похожий на рыдание. Зверь пошатнулся, выпустив щит, и кувыркнулся в сугроб у порога, совершенно по-человечески схватившись за рану и пытаясь выдернуть засевшую в теле стрелу. Горящий щит поколебался, сползая на сторону, и рухнул рядом, открыв взором три мохнатые туши, на миг оцепеневшие в оторопи. «Сезон открыт!» Удовлетворенно объявил Ван Ален, накладывая вторую стрелу. «Амин!» — подтвердил Курт и, не дожидаясь следующего выстрела, один за другим швырнул в застывшие под бойницами тела оставшиеся два сосуда, отскочив в сторону, когда помощник метнул вслед факелы. Ревущий вопль перекрыл свист ветра и подвывание раненого. И если вожак вновь пытался призвать своих подданных к порядку, его никто не услышал. В свете медленно гаснущего в сугробе деревянного щита и горящей шерсти стало явственно различимо все на несколько шагов вокруг. И теперь Ван Ален стрелял, уже почти не выцеливая. Две стрелы вошли в разверстую пасть раненого. Одна прошила насквозь горло мечущегося в огне зверя у самого порога. Еще две унеслись вдогонку пустившимся в бегство. Оборотень со стрелой в шее, запнувшись, упал, наполовину сбив с себя пламя. Вскочил и снова бросился прочь, уже на всех четырех, неуклюже, но вполне резво. «Куда, твари?» Ожесточенно прошипел Ван Ален, и пущенная вслед стрела, угодившая в спину, бросила зверя наземь. Тот кувыркнулся, перевернувшись через голову, повалился в снег, утопнув в нем мордой. И второй выстрел в затылок не дал ему подняться снова. Вой ветра, перемешанный со звериным воем, резал слух, удаляясь и затихая. Ему отзывались ржание и грохот копыт из дальней кладовой, где бунтовало доведенное до бешенства затворничеством и близким волчьим запахом вороная кобыла. В какой-то миг сквозь эту какофонию прорвался узнаваемый голос вожака. Однако достиг ли он нужной ему цели, осталось неизвестным. Вдали, в темноте, еще раз мелькнули темные силуэты. Чей-то визг пронзил стылый воздух, и наступила тишина, по-прежнему нарушаемая только свистом бури в трубе и пустых кронах близких деревьев. Покосившаяся в сугробе створа конюшенных ворот, почти уже погасшая, озаряла трепещущим на ветру пламенем два неподвижных тела у порога. «Тишина!» — неверяще пробормотал трактирщик. «Тишина! Они сбежали?» «Отступили», — уточнил Ван Ален, бросив последний взгляд наружу и тщательно прощупал обмотанное пенькой древко лука. «Но мы уложили двоих!» Карл Штефан издал звук, не похожий ни на что, однако совершенно явно выражающий крайнюю степень ликования. Охотник поморщился. «Остались еще пятеро». Вместо него высказался фон Зайденберг. «Торжествовать рано». «А вам надо все испортить, да?» Отозвался неудачливый любовник, лишь чуть сбавив голос. «Мы бьем их?» «Мы пахали», — сказала муха, сидящая на шее у вала, идущего с поля. Буркнул Ван Ален, отступив от бойницы. «Будь у меня нормальный лук, за это время я перестрелял бы всех. Двое. Результат неплохой, учитывая наше вооружение. Однако довольно паршивый в целом. И, кстати, у конюшни осталось еще полдвери». Хотя, как показала практика, от этого их счета пользы больше нам, чем им. Однако теперь они знают, чего можно ждать от нас. «Но остальные ранены», — возразил трактирщик неуверенно. И Бруно вздохнул. «Лишь двое. Ранены, но все же живы. Даже если учесть, что они обожжены и поражены железом, это невеликое достижение. Им не обязательно дожидаться, пока наступит полное исцеление. Драться можно и раненым. Люди это могут, отчего бы не суметь и им. Думаю, их вожак иного и не примет». «Он спешит», — кивнул охотник. «Предпоследняя ночь. Даже если молот ведьм прав в своих предположениях, и сам он вправду способен менять облик по желанию, все же послезавтра он лишится своей тупой, но сильной армии. Сейчас он перегруппирует их или раздаст какие-то особые указания, приняв во внимание все увиденное, и повторит попытку. Посему не расслабляйтесь». «Господи!» — проронил вдруг помощник упавшим голосом. «Что это?» «Что?» — насторожился Ван Ален и, проследив его взгляд, остановившийся на убитых снаружи, передернул плечами. «Ах, это всегда с ними происходит, как я уже упоминал, если смерть наступила не мгновенно». Тела оборотней, уже припорошенные снегом, содрогались. Точно уже после гибели, вот так запоздало, их вдруг начали сотрясать конвульсии. Лапа того, что лежал ближе, дернулась, будто он вознамерился упереться ею в заледенелую землю и подняться. Скрюченные пальцы с огромными кривыми когтями распрямились, и опаленная шерсть на глазах исчезла, не втянувшись снова в тело, как то Курт наблюдал минувшей ночью, осыпавшись и словно растворившись в снегу. На поверхности, покрываясь белой крупой, осталась лежать рука, испещренная пятнами ожогов и потемневшей кровью рука человека. «Что вы там видите?» — тихо спросил Хагнер. Курт промолчал, не зная, что ответить. И за спиной скрипнула скамья, и зазвучали шаги. Парнишка поднялся и направился к лестнице. «Не стоит тебе этого видеть, Макс!» — наставительно сказал Бруно. «Вернись!» «Думаю, именно мне и стоит!» — возразил тот решительно и, поднявшись, остановился рядом, глядя вниз угрюмым, сумрачным взглядом. Человеческая рука все так же лежала на снегу, уже не шевелясь, но тело по-прежнему дрожало, словно в судорогах. И что-то под тонким снежным покровом шевелилось и перекатывалось. Точно внутри, вместо костей и мышц, возникли неведомые маленькие существа, переползавшие взад и вперед под кожей. Второй зверь, смотрящий в небо остекленевшим взглядом, дернул пастью, и сомкнувшиеся челюсти перекусили пронзившие его стрелы. Бурая морда точно бы скорчила гримасу, и вытянувшиеся челюсти с хрустом съежились, облизая и обнажая темную кожу. На обезображенное лицо, так и не достигшее человеческого облика, Хагнер смотрел не отрываясь, не говоря ни слова, не двигаясь, лишь дернув плечом, когда Бруно попытался отстранить его от бойницы. Мертвые словно никак не могли решить, какое же обличие им надлежит принять, и останки двух существ в снегу корчились и изменялись, не умея довести преображение до конца. Сквозь все гуще укрывавшие тела снег виделось, как части безжизненных тел, так и не сумевшие обрести даже подобие человеческих, опадают, сплющиваясь, точно бы тая, растекаясь в грязные лужи, тут же замерзающие на пронзительном февральском холоде. Спустя 2 минуты у порога одинокого трактира остались лежать пара рук, голова с недочеловеческим лицом, мешанина внутренностей и еще что-то, чего разглядеть уже было невозможно в побуревшем снегу и мерзкой, темной жиже. «Так, значит», — вымолвил наконец Хагнер, — «вот как я буду выглядеть после смерти». «Не значит», — нехотя возразил Ван Ален, не глядя на него. «Для начала ты другого типа. Вы умираете иначе. И к тому же, если смерть естественная...» «Мне, думаю, это не грозит, учитывая обещанное мне будущее». «В любом случае, это сейчас не самая важная тема для обсуждения», — с заметной поспешностью произнес охотник, потянув Хагнера за локоть и оттолкнув от бойницы. «И не на что здесь с таким тщанием пялиться. Сбегай-ка лучше к тому окошку в комнате и посмотри, что творится у задней двери. Ну, как они задумали провернуть там какую-нибудь пакость, пока мы здесь точим лясы». «Так ведь же вы сказали, что черный ход защищен!» Настороженно возразил торговец, и Хагнер тяжело усмехнулся, отходя от проемов. «Просто он хочет, чтобы я ушел и не видел того, что вижу. Однако пойди и взгляни», — подтвердил Курт, пытаясь разглядеть шевеление в темноте и не видя ничего. «Все же мало ли, только в окно не высовывайся». «Парень в большей безопасности, чем все мы вместе взятые», — заметил охотник, когда Хагнер ушел. Курт кивнул. «Знаю, потому и отпустил его со спокойной душой. Сейчас он сиганет в это самое окно», — пробубнил Карл Штефан. «И только мы и видели наше прикрытие. Из всех наших преимуществ останется только ваша спокойная душа». «Никуда он не денется!» — осадил его Бруно. «Не болтай попусту!» «Почему тишина?» Скосившись в темноту за бойницами, пробормотал Курт. «Времени прошло достаточно для того, чтобы перестроиться. У него под рукой, даже если не брать в расчет раненых, остались еще 3 живых и здоровых. Почему не повторяет штурм?» «Испугались?» — предположил фон Зайденберг. «Быть может, в эту минуту он пытается урезонить их, а они противятся?» Они продолжали атаку, даже окруженные пламенем, — возразил охотник. «Стало быть, возражений в этой армии не принимается, и его они боятся больше, чем своего самого сильного страха. Больше похоже на то, что ему не понравилось вот так просто терять своих подручных, и теперь он замышляет какую-то гадость. У него нет иного варианта, только дверь». С сомнением заметил Бруно. «Через крышу не проникнуть, окна слишком малы для них. Чтобы не пришло ему в голову, а идеи и старанам он не оставит». «Я не дошел до окна!» Оборвал его голос Хагнера, и парнишка почти выбежал из коридора на площадку лестницы, оглядываясь за спину и словно пытаясь услышать что-то за воем ветра. «Но там позади что-то происходит!» «Что именно и где?» — уточнил Ван Ален. Он неопределенно махнул рукой. «Я не знаю, но я что-то слышал. За стеной, под самой крышей». «Под крышей?» — переспросил рыцарь недоверчиво. «Ты не мог услышать что-то оттуда, через чердак?» «Мог», — отозвался охотник, бросив взгляд за окно, и отступил назад, с сомнением косясь в сторону коридорного прохода. «Парень на взводе, обращение не состоялось, однако зверь в нем все же бодрствует, и кое-что, хочешь или нет, прорывается. Слух же у волка не чета нашему. Что именно ты слышал?» «Не знаю, словно кто-то шуршит по стене под кровлей, но ведь это невозможно», — сам себе возразил Хагнер. «Возможно, ветер просто, какая-нибудь ветка?» «Здесь нет деревьев, стоящих вплотную», — заметил Курт, кивнув рыцарю и помощнику. «Элиас, со мной. Взглянем, что происходит. Бруно, останься». «И все же, мне кажется...» Начал фон Зайденберг и подскочил на месте, когда снова раздался грохот, только теперь доносящийся не от дверей, а сверху. И в самом деле, из-под самой крыши. «Какого черта?» Проронил Карл Штефан, попятившись. «Ваш помощник же сказал, через крышу не пробраться!» «Лестница!» — ахнул трактирщик. «Лестница в дровяннике! Она по самую крышу! Я с нее туда и взбираюсь, если те твари двулапые по ней сумели вскарабкаться!» «За мной!» — бросил Курт и метнулся бегом, не оглядываясь, дабы удостовериться в том, что рыцарь исполнил указание. «Как это?» Растерянно спросил фон Зайденберг, когда оба, наткнувшись на глухую стену, встали в дальние конечности коридора, слыша треск разлетающейся на куски черепицы и удары в дерево кровли прямо над головой. «Неужто когтями? Быть того не может!» «Нет», — возразил Курт, озираясь. «Прислушайтесь, это металл. Думаю, в дровяном сарае, кроме лестницы, и топор тоже нашелся». И наверняка не маленький. У хозяина не хватило ума об этом сказать. Ну а у нас этим поинтересоваться. За мной!» Повторил он, развернувшись. И также бегом устремился обратно в трапезный зал. «Что там?» Шагнув к нему навстречу, настороженно спросил Ван Ален. «Они разгуливают в отдалении от двери. Я их вижу, но они не нападают. Что он задумал?» «Один из его подручных долбит крышу, судя по всему, с той самой лестницы. Удручает то, что место выбрано удачно. Поблизости нет окон, из которых мы могли бы его увидеть, а чердачная и вовсе в другой стороне». «То есть мы ничего не сможем сделать, пока они не прорубят дыру в крыше и не хлынут сюда?» — уточнил торговец. «Быть может, стоило бы господину-охотнику с луком подняться на чердак и отстреливать их?» «Дурная идея!» Не дав Ван Алену ответить, возразил рыцарь. «Чердак не лучшее место для такой обороны, и если хоть один из них сумеет пробиться, мы обречены. Думаю, майстер-инквизитор, пришла пора для вашего замысла. Откроем, наконец, дверь и дадим им бой». «А вам все лишь бы в драку!» Буркнул Карл Штефан, не зная, от чего пятится теперь. «От порога или от лестницы?» «Кулаки чешутся!» «Он прав!» Осек его Курт. Выбора не осталось. «Господи!» — прошептала Мария, глядя на дверь с ужасом. Неужели иного выхода нет? Совсем никакого. Довольно, подытожил Ван Ален решительно и, подобрав связку стрел, сбежал по лестнице вниз. Пока мы здесь треплемся, эта тварь разносит нашу крышу. Отставить споры! Может, все-таки обсудим? Попытался возразить Карл, и Курт повысил голос, не дав охотнику разразиться долгой и явно нецензурной тирадой. «На готовность 10 секунд. Все по местам. Женщины, на кухню!» «Наверное, стоило бы кому-нибудь за ними присмотреть», — предложил отставной возлюбленный, медленно отступая следом за Бертой Велли. «Мало ли что, и оставлять их одних...» «Замри!» — повелел Курт холодно. И тот застыл на месте, окончательно сравнявшись по цвету со скопившимися у порога сугробами. «Займи свое место и соберись. Макс, ты понял, что ты должен делать и чего не должен?» «Должен стоять за вашими спинами, чтобы меня можно было увидеть в дверь. Должен уйти на кухню, когда все начнется. Не должен вмешиваться. Хотя лично я полагаю, что пренебрегать мною...» «Не обсуждается...» Оборвал Курт, на миг обернувшись к лестнице. «Время вышло. Готовы?» «Нет». Тоскливо отозвался Карл Штефан, и он кивнул. «Начали!» «Вот теперь!» С нездоровым весельем сообщил Ван Ален, обнажив клинок и сдвинув засов в сторону. «Молиться могут все желающие! Не возражаю!» «Фиат волюнтас туа!» С готовностью отозвался фон Зайденберг, на миг зажмурясь, когда из распахнувшейся двери навстречу рванулось студеное дыхание ветра. Примечание. «Да будет воля твоя!» Латынь. Конец примечания. «Думаешь, сработает?» Спросил Бруно напряженно, и охотник уверенно отозвался. «Он зол и спешит. Сдадут нервы. Просто будьте готовы!» Ему никто не ответил. Возражения не имели уже смысла. Согласие ничего не меняло. И конечный рубеж в любом случае был уже в действии. То, что Курт назвал «последним штрихом» в обороне осажденных, представляло собой довольно приближенное подобие баррикады. Участок в несколько шагов перед дверью был огражден 3 опрокинутыми на бок столами – упроченными мешками с зерном из трактирных кладовых. Сейчас за столешницами, съежившись, дабы не быть увиденными в открытую дверь, на полу сидели Альфред Велли и сам Курт, готовясь распрямиться по сигналу охотника. Их оружием были длинные толстые жерди с помощью очищенных от ржавчины и заточенных кос, превращенные в пики. В случае верного стечения всех обстоятельств, на это произведение оружейного мастерства должны были, не успев увернуться, напороться как минимум первые 2, ворвавшиеся в раскрытую дверь. Рядом, попросту выложенное на пол, покоилось все железное добро из найденного в повозке скарба, которое обладало хоть малой возможностью быть использованным как колющее, режущее или рубящее. Поддержкой пикинерам были фон Зайденберг и Бруно, стоящие сейчас далеко по сторонам баррикады, невидимые сквозь дверной проем. 2 комнатные двери, снятые с петель, превратились в огромные щиты, утыканные всевозможными обломками длиной с ладонь, наточенными, насколько это позволяло само железо и время. При все том же нужном совпадении факторов, в этих своеобразных щитах должны оказаться зажатыми те, кто сорвется с пики, либо сумеет от нее увернуться. На Хагнера выпадала не более чем роль приманки, которая должна будет исчезнуть с началом боя. Что бы ни говорил Ван Ален или сам Курт, все же оставалась малая, но допустимая вероятность того, что вожак, отчаявшись заполучить своего отпрыска, попытается убить его. Не став одним из стаи, парень будет нежелательным свидетелем для него и желанной добычей для конгрегации. Принесенное из дровяного сарая бревно, Ван Ален, поколдовав с двумя веревками, подвесил над галереей у бойниц. Третья, протянутая к противоположной стене, удерживала его, и отпущенная Карлом с этой крепи, массивное сосновое чудище должно будет смести того, кто появится на пороге. Феликс стоял на галерее с двумя ведрами кипятка, предназначенными для явившихся внизу. Идея использовать кипящее масло была отринута, ибо никто не мог предположить, как станут развиваться события и не придется ли обороняющимся впоследствии вступить в рукопашную схватку именно здесь, у двери. И наличие скользкой субстанции под ногами в этом случае было бы крайне некстати. И, наконец, последним оружием осажденных был сам охотник с его железным клинком, стоящий теперь чуть впереди, за возведенной против двери баррикадой. Стояние все длилось, и, перекрывая ветер, все грохотал громящий кровлю топор. И Хагнер, помявшись, неуверенно предложил: «Быть может, мне стоит выйти наружу?» «Не суетись», — возразил Ван Ален убежденно и осекся на полуслове, когда снаружи, сквозь распахнутую дверь, еще более близкий и явственный, донесся до боли знакомый вой, и стук топора под крышей стих. «Заметил», — констатировал охотник удовлетворительно. «Ждите команды, пока не услышите меня, сидите как мыши». «Не дави на нервы», — отозвался Курт, понимая рассудком, что нельзя злиться на Ван Алена за то, что сидеть, скрючившись, на продуваемом полу, неловко и холодно, однако не сдержав раздражения. «Следи лучше, чтоб самому не упустить момент». «Дай насладиться», — усмехнулся тот беззлобно. «Когда еще доведется покомандовать инквизитором первого ранга, да еще особо уполномоченным?» «Я их вижу», — тихо произнес Хагнер, и охотник, посерьезнев, умолк, всмотревшись в темноту за дверью. «Где?» — уточнил он. Парнишка кивнул. «Вон там, прямо напротив двери. Я их вижу». «Там все?» «Этого не могу разобрать. Просто вижу шевеление». «Он с ними?» «Не знаю. Они идут». Понизив голос, сам себе оборвал Хагнер. «Идут сюда!» «Теперь и я вижу», — кивнул Ван Ален. «Итак, господа, и не очень...» — призвал он, перехватив рукоять поудобнее. «Погнали! Люпус, пошел вон!» «К женщинам на кухню уже иду», — отозвался тот, не шелохнувшись. И Курт пристукнул кулаком по полу. «Макс, готовность!» — произнес Ван Ален напряженно. И он требовательно повторил. «Макс, это не в моих правилах, но выпарю!» «Ради бога!» — передернул плечами парнишка. И по его внезапно побледневшему лицу стало ясно, что времени на диспуты не осталось. Хагнер отшатнулся, едва не споткнувшись, когда Ван Ален, сделав шаг назад, рявкнул нечто нечленораздельное, перекрыв рык, раздавшийся над самой головой. И Курт распрямился, выбросив самодельную пику вперед, к тени, явившейся из ниоткуда. Когда такое случалось в последний раз, он уже не помнил. Руки дрогнули. За почти шестилетнюю службу сталкиваться приходилось со многим. Но видеть нечто подобное, стоять в двух шагах от такого, еще не доводилось. Существо на две головы выше, вдвое шире и явно втрое сильнее налетело на подставленное лезвие, нанизав себя на железное полотно, и вытянутая пасть с клыками в пол пальца оказалась над самой головой, обдав тошнотворным духом и оглушив болезненным, громоподобным воем. Курт отпрянул, уперев древко в пол. Лапа толщиной с его ногу выбросилась вперед. Кривые когти, похожие на мясные крюки, зацепили свитер, разорвав плотную шерсть и скрежетнув по кольчуге. Серый блеск меча Ван Алена мелькнул перед глазами, В ушах зазвенело от бешеного визга, и жердь едва не выскользнула из ладоней, когда грузная туша с перерубленным горлом запрокинулась назад, тяжело соскальзывая с лезвия. Трактирщик запоздал на полмгновения, а поднявшись, и вовсе остолбенел, едва не выронив древко, и Хагнер подхватил жердь, ткнув вперед изо всех сил. Охотник метнулся в сторону, краем глаза успел уловить замах, и второе косматое тело рухнуло на пол, сотрясаясь в судорогах и оглашая тесный зал истошным ревом. «Карл!» – гаркнул Ван Ален зло, и подвешенное к галерее бревно, неслышно прорубив воздух, вмазалось в дверь, с хрустом вмявшись в грудь оказавшегося на пороге оборотня с обожженной мордой. Тот отлетел назад, не издав ни звука, опрокинув собой стоящих позади, и у порога образовалась свалка из трех бурых тел. Замешательство длилось несколько мгновений, и Курт пожалел о том, что никто, кроме Ван Алена, не умеет ладить с луком. Этот копошащийся комок был идеальной мишенью. Однако руки охотника сейчас были заняты мечом, и бросать его, надеясь успеть взять лук, прицелиться и выстрелить, а после снова взяться за клинок, было попросту глупо. Заряженный арбалет самого Курта лежал на полу у ноги, однако особенных повреждений стальные стрелки нанести не могли, и он предпочел не рисковать по той же причине. Оборотень с пробитой грудью вскочил, захлебываясь рычанием. Из полураскрытой пасти, со сгоревшей до мяса шкурой, свешивалась длинная нить кровавой слюны, вязко стекая на пол и налипая на почти сожженную шерсть на груди. Тот встряхнул головой и, силой оттолкнув повисшее против двери бревно, ринулся вперед, замявшись лишь перед самой баррикадой. Бревно, качнувшись, возвратилось назад, довольно ощутимо нападав по морде существа у порога, в этот миг поднимавшегося на ноги. И зверь, разразившись озлобленным коротким рыком, прыгнул внутрь, повисший на бревне и силой дернув его вниз за обе веревки. Деревянные балки, держащие галерею, переломились с оглушительным треском, и дощатая площадка, покосившись, обвалилась на пол, накрыв его обломками. Ведра, наполненные водой, рухнули вниз вместе с Феликсом, обдав кипятком замешкавшегося оборотня и самого торговца. И человеческий вопль смешался со звериным ревом. «Стоять!» — крикнул Курт, перекрывая какофонию, когда рыцарь рванулся вперед, явно порываясь бросить свой щит на пол, и на сей раз тот подчинился, застыв на месте. Фон Зайденберг не успел бы. Это он понял еще до того, как зверь, распрямившись и сбросив с себя остатки досок, сгреб обожженного человека в охапку. Точно домохозяйка грязное белье, несомое к кадушке с водой. И крик оборвался, когда на пол шлепнулось смятое и изорванное когтями тело. Замерший у баррикады зверь взрыкнул, когда горячие брызги угодили на его спину, и бросился вперед, перескочив баррикаду стремительным прыжком. Кажется, даже не видя за яростью и болью, выброшенного навстречу, утыканного железом щита в руках Бруно. Помощник, покачнувшись, отступил, попытавшись выбросить руки вперед, но не удержавшись на ногах, завалился на спину, придавленный исполинской тушей. Справа мелькнула бурая тень, и зверь, до сих пор в нерешительности мявшийся по ту сторону двери, кинулся следом за сородичем, налетев на подставленный рыцарем щит. Огромное тело забилось, пытаясь содрать себя с железных штырей и лезвий, и фон Зайденберг, взрыкнув едва ли не громче раненой твари, одним сильным рывком вздернул свой щит, притиснув оборотня к каменной стене трактира и навалившись на него плечом. Курт метнулся к Бруно на полу, отбросив не слишком годящуюся для боя в такой тесноте самодельную пику и выхватив меч, но удара нанести не успел. Ошпаренный водой оборотень, в один скачок покрыв расстояние до баррикады, перемахнул ее, оттолкнувшись от перевернутой столешницы и оказавшись по ту ее сторону. От меча Ван Алена тот отшатнулся, увернувшись и отпрыгнув назад и в сторону. И очутившийся прямо перед ним Карл Штефан застыл на месте, глядя на зверя расширившимися глазами. Курт рванулся вперед. Достать он мог лишь до открывшейся ему спины, и для того, чтобы стальной клинок нанес сколь-нибудь ощутимое повреждение, бить надо было наверняка и со всей силой, на какую был способен. Лезвие вошло в спину у самого хребта. Он дернул вниз, скрипя полотном о кость, и подался вперед, вгоняя меч глубже, в утробу. Оборотень с ревом выгнулся, взмахнув лапами, и Карл отлетел назад, ударившись о стойку. Что-то на его одежде пунцовело кровавым пятном. Но сейчас не было времени разбираться, ранен ли он, или же это чужая кровь. Зверь развернулся, едва не выдернув рукоять из ладоней. Из рваной сквозной раны лилась алая жижа, перемешанная с содержимым нутра. И глаза, полные ярости, вряд ли видели что-то перед собой, затуманенные иступленным бешенством и болью. Ван Ален возникнул, словно из-под пола, косым ударом снизу вверх, вспоров плечо. И Курт, поднырнув под когтистую лапу, со всей мочи саданул по горлу, взрезав глотку и почти перерубив позвоночник. Не глядя на содрогающееся тело, он развернулся, снова бросившись к помощнику, и остановился, внезапно осознав, что уже два мгновения слышит только тишину, нарушаемую лишь свистом ветра и тихими причитаниями Карла Штефана. Бруно с ободранным лицом сидел на полу, прижимая к груди правую руку, а оборотень, испещренный зияющими в темной шерсти ранами, лежал в стороне, наполовину сползший с перевернутого щита. В горле зверя засела заточенная этим вечером кочерга. Глазницу пропорол кусок железа, чье былое предназначение угадывалось уже с трудом. И Хагнер, дыша тяжело, словно после долгого бега, стоял над ним с арбалетным болтом Ван Алена в руке, залитой кровью по запястье. Фон Зайденберг, все еще припирая к стене нанизанное на щит существо, смотрел в помутившиеся мертвые глаза прямо перед собою, пристально и напряженно, явно ожидая внезапного рывка и не решаясь отступить и сбросить оборотня на пол. «О, Господи!» Сумел, наконец, разобрать Курт и медленно повернулся на голос, глядя на Карла Штефана, лежащего у стойки. «Господи, он меня порвал! О, Господи!» «Альфред!» Тихо, через силу выговорил Хагнер, и он обернулся к трактирщику. Тот сидел кривобоко, прислоняясь спиной к накренившейся баррикаде, ловя воздух посиневшими губами, и лицо его было цвета цементной пыли. «Сердце!» – прошептал Вели чуть слышно. «Отпустит? Ничего? Отдышаться только!» «Брось его уже!» – повелел рыцарю Ван Ален и, перешагнув труп оборотня, приблизился к Карлу. «Первый бой за нами!»